В этот момент парень считал, что у него получилось заарканить известнейшую героиню, чьи формы и мысли о ее состоянии, которые та, по слухам, сколотила с поступлений за использование ее образа, будоражили его сознание и пробуждали желание обладать такой женщиной. «Стой!» Кое-как отстранила свои губы от губ парня Стефани, но тот попытался снова ее поцеловать. «Зачем нам останавливаться?» – жарко спросил он, снова целуя ее. «Хаэм, зачем?» – послышался леденящий душу мужской голос, а после в висок парня уткнулся холодный ствол пистолета, курок которого был взведен со щелчком. «Как тебе такая причина, Паша?» – испуганно вскрикнула Стефани. «Ну-ка быстро отпустил мою девушку!» – вкрадчиво потребовал парень, отчего у секретаря затряслись поджилки, и тот разжал руки. «Отойди от него, Стефа!» произнес Павел более тепло уже самой девушке. Та послушно отошла, а Павел коротко заехал кулаком свободной руки в челюсть нахала, отчего та хрустнула, на пол посыпались белые зубы, покрытые кровью и ошметками десны, а сам секретарь повалился на пол без чувств. «В следующий раз мозги вышибу, а не зубы», сплюнул Павел на бессознательное тело. «Павел, ты не так понял», тут же попыталась оправдаться Стефани, когда парень повернулся к ней, но тот только убрал пистолет в кобуру и, подойдя, обнял девушку. «Милая, никогда не стесняйся бить таких засранцев, потому что в конечном итоге я все равно сделаю это сам», прошептал он ей на ушко. «А, не поняла она, ты не злишься на меня, милая, я слишком хорошо тебя знаю, а еще я знаю, что за породы людей работают секретарями, так что для думающего человека все довольно очевидно». «Господа, что тут произошло?» – удивилась Пегги, когда подошла. «Ничего, просто один слишком самонадеянный парень решил, что ему дозволено порочить честь моей девушки», — хмыкнул Павел, скосив глаза на мычащее от боли тело. «И это дает вам право его избивать», — тут же взъелась Картер. «Сперва я собирался его просто пристрелить, но потом подумал, что живого я смогу его прогнать пинками, а мертвого придется тащить на себе». «Ладно, сейчас не до того», — ответила Пегги, закатив глаза. «Мы готовы к показу, если у вас не изменились планы». «Да-да, давайте приступим к делу», тут же согласилась Стефани. «Итак, давайте приступим к делу», произнес уже Говард. «Это карбон-полимер. Обычным немецким штыком его не пробить, но у гидры будут не перочинные ножи за поясом». «Не пробовали прошить кевларом?» спросил Павел. «Чем?» не понял Старк. «Парамидным волокном», уточнил парень, припоминая еще и эти слова. «Не знаю такого, но проверим», кивнул Говард. «Тем не менее, это пока лучшее, что можно найти. Кстати, Стефани, слышал, что ты к нему привязалась». Старк похлопал по мятому щиту. «Он не так плох, как кажется», уточнила девушка. «Во всяком случае, нам пришлось поимпровизировать», произнес Говард, показывая несколько технологичных щитов. «Вот это, неплохой экземпляр, оснащен электрическими реле, которые дадут тебе знать, когда. А вот этот?» спросила Стефани, поднимая круглый щит из-под стола, с небольшой полки. «О, это, нет-нет, это, прототип», тут же сказал Старк. «Что за материал?» спросила девушка. «Это вибраниум», ответил инженер. «Он крепче стали и в три раза легче. Полное поглощение вибраций. Почему всех не оснащают?» уточнила Стефани. «Это самый редкий материал на Земле», покачал головой Говард. «У тебя в руках все наши запасы. Что скажешь, Паша?» спросила девушка, надевая щит на руку. «Давай посмотрим», произнес с ухмылкой парень, вынимая пистолет и передергивая затвор. «Что ты?» Не успела ничего сказать Стефани, как в нее полетел рой пуль. Все летящие вестники смерти безвредно ударялись о металл, осыпаясь на бетонный пол с мятыми комочками. «Прекрасно», кивнул Павел, глядя на это. «Ты сошел с ума», взъелась Стефани, высовываясь из-за щита, на котором не осталось даже царапины, не то, что вмятины. «Милая, я знаю свойства этого металла родом из Ваканды, тебе ничего не грозило», пожал плечами Павел. «Да, ты, парень, контуженный на всю голову», усмехнулся Старк. «Дважды», кивнул Павел. «Что, прости?» удивленно спросил Говард. «У меня две контузии. Один раз пуля чиркнула по шлему, второй раз недалеко от меня взорвалась минометная мина», уточнил он. «Теперь все встает на свои места», покивал инженер. «Кстати, Говард, у меня есть две просьбы», заявил Павел. «Какие?» удивился Старк. «Для начала, нам бы новую форму пошить», передал Павел некоторые наработки в небольшой тетрадке. «А что еще?» покивал инженер, понимая, что качественная униформа должна быть напичкана всякими приблудами для ведения боя, а потому не стал возмущаться, что ему заказывают одежу, как какой-то швейной мастерской. «У меня там сержант есть, Калашников», — произнес он, самородок-оружейник. За пару дней перебрал оружие гидры, поняв принцип действия. «Я хотел бы направить его к тебе, чтобы поработать. Хм, не знаю, конечно, какой он там оружейник, но...» Протянул магнат. «Веди, раз считаешь, что он на что-то способен, то пусть приходит, поработает с нами». «Отлично», — кивнул парень. «Я его к тебе командирую. У него много всяких наметок». «Ладно, с этим разберемся», — кивнул Старк. «Кстати, вот твои обвесы на пистолеты. Магазины улитки на 50 патронов, простые прямые магазины на 40, улучшенные глушители с рукоятками, как у Томпсона, разве что поворачиваются вокруг оси глушителя на все 360 градусов. Думаю, это лишнее», — покачал головой Павел. «Я и за основную рукоять удержу». «Ну ладно, снимем», — кивнул Старк. «Для вас еще сделали байк, мотор, силовая конструкция и техническое оснащение моего личного производства. Два посадочных места. Сами решите, кто за рулем, а кто пассажир. Всякие примочки потом покажу. Из остального... куча оружия для вашей команды. Советское правительство прислало много чего для оснащения Гераклов. В первую очередь, экспериментальные ручные пулеметы их конструктора Дегтярева, модернизированные пистолеты-пулеметы Шпагина и недавно пущенные в серию пистолеты «Балтиец» под модернизированное двухрядное питание на 18 патронов. Я даже не знал, что у них есть такое оружие. Поверь, Говард, советы не такое могут создать, хмыкнул Павел. Ладно, но не об этом. Есть еще куча мелочи по сфере радиотехники, но об этом мы поговорим с вашим связистом. Тогда мы будем готовы идти в бой сразу, как будет готова новая форма, кивнула Стефани. Готовы? Спросил Павел. Всегда. Хмыкнули Дум-Дум и Лютонравов на своих языках, между которыми явно была какая-то химия. Вообще, если быть откровенным, они спали друг с другом. Да и вообще, видимо, это было нечто больше, чем просто поебались-разбежались. «Тогда приготовиться к десантированию», — объявила Стефани. «Первыми идут ревущие, следом — гераклы. Ревущие зачищают плацдарм, гераклы закрепляются. Всем все понятно?» «Так точно, капитан», — отозвался Хоулит таким тоном, словно знал, что спустя 50-60 лет эта фраза будет ассоциироваться с персонажем не самого умного детского мультфильма. «Тогда пошли, пошли, пошли», — открыл десантную рампу Павел, сам прыгая в нее, за ВДВ. Самолет, что летел над заводом «Гидры», высыпал основную группу как ревущей команды, так и командование «Гераклов». Летящая следом эскадрилья самолетов точно так же высыпала своих бойцов, среди которых было примерно поровну советских бойцов с ППШ и РПД, и американских «Коммандос», обвешанных «Томпсонами», автоматическими ружьями «Браунинга» и дробовиками. Завод «Гидры» не ожидал такого нападения, и в скором времени внешний двор фабрики был занят войсками союзников. Стрекотали пулеметы, на землю падали тела в черной форме гидры и простые солдаты со стороны десанта. Какая-то часть защитников завода укрылись в его здании, но их постепенно продавливали. «Постарайтесь захватить руководство», — крикнул Павел. «Нам нужны сведения о их базе». Во все стороны летели пули, выстрелы синей плазмы и осколки взрывающихся гранат. Сам Павел шел в прорыв в своей новой полушинели, прошитой пластинами из укрепленного сплава на основе стали и титана, а Стефани прикрывала его, используя свой щит, раскрашенный в цвета американского флага. В какой-то момент они оказались в помещении завода. «Куда теперь?» – спросила Бикки. «Теперь», – хотел было что-то сказать Павел, но тут он увидел, как в Бикки, у которой в руках был пулемет, которым она вела огонь на подавление, стал целиться снайпер. «Берегись!» – крикнул парень, но немецкая пуля все равно достала девушку, попав в бедро. Павел тут же перевел свой огонь на снайперскую позицию, высаживая туда несколько очередей, после чего помог основной команде добить оставшихся немцев, что еще были в помещении. На все это ушло не более полуминуты, после истечения которой парень кинулся к раненой подруге. Стефани еще до выстрела оказалась в другом цехе, а потому не знала о произошедшем. «Пол, мне больно», — произнесла Бикки. «Не волнуйся, все будет хорошо», — произнес Павел, подмечая то, что пуля не прошла ногу девушки насквозь, а осталась в ране, не задев при этом большие артерии и вены. «Как глупо подставилась», — сокрушалась Бикки. «С кем не бывает», — успокаивал ее парень. Сейчас я тебя подлатаю, а потом вынесу к нашим медикам. Они тобой займутся. Капитан, что тут у вас? Спросил Логан, подходя к ним со своей извечной сигарой в зубах. Да так, раненая, показал Павел. Плохо. Выдохнул он дым. Погоди, у нее что? Пуля осталась в ране? Ага, и это плохо, ее надо достать. Кивнул Павел. Наши ножи великоваты, а шомполом лезть туда, только больше боли доставим. Произнес Хоулит, снова затягиваясь сигарным дымом. К этому моменту остальная команда просто ушла следом за Стефани, а потому кроме трупов в этом цеху были только эти трое. Надо же как-то вынимать пулю. Произнес Павел. Я потерплю. Простонала Бикки. У Гидры есть неприятная привычка оставлять всякую гадость в своих пулях, и, если ее не вынуть, это может кончиться плохо. Покачал головой парень. А если вынимать ее армейским ножом, то можно сильно что-то повредить. Логан пыхнул сигарой, задумчиво глядя на происходящее, после чего произнес. Никому ни слова о том, что вы сейчас увидите. После этого из его руки медленно вылез один костяной коготь. Что это? Удивленно произнесла Бикки. Коготь, ответил Павел. Джеймс, мутант, догадливый. Кивнул тот. Да нет, просто про тебя у нашего командования целое досье есть. Ответил Павел, пока Хоулит вынимал пулю из раны девушки. Ты бы хоть раз в 50 лет менял фамилию, а то твою родословную, учитывая твое аристократическое происхождение, можно проследить аж до 14 века. Ты, кстати, знал, что ты до сих пор записан в бархатной книге Великобритании. Что? Удивился Логан. И давно это известно. С тех пор, как ты вступил в ревущую команду, пояснил Павел. Кстати, тебя восстановят в звании второго лейтенанта, которым ты был во время гражданской войны, а еще выдадут снова награды. Армии США нужны суперсолдаты, а потому они всячески будут завлекать к себе мутантов, вроде тебя. Фуск, коротко выругался Джеймс, и в этот момент вынул пулю. «А-а!» — крикнула от боли Бикки. «Идти она явно не сможет», — покачал головой Логан. «Тогда ты иди, передай остальным, что я ее отнесу к медикам», — произнес Павел, вынимая шприц с морфием и делая девушке укол. «Сейчас станет полегче. Спасибо». «С благодарностью», — сквозь боль, — произнесла девушка. «Пошли», — сказал он, аккуратно беря ее на руки. Он потихоньку нес ее, чтобы не тревожить все еще кровоточащую сквозь повязку ногу подруги. «Пол, а ты знаешь, какие у тебя красивые глаза?» — спросила слегка заплетающимся языком Бикки. На нее уже начал действовать морфий, опьянение от которого усугублялось потерей крови, которая успела набежать, пока Джеймс вынимал пулю. «Это тебе морфин сказал», — покачал Павел головой. «Я в них утопаю, Пол», — мечтательно протянула девушка. «Это какой-то дешевый подкат?» — с иронией спросил парень. «Наклонись поближе, я посмотреть хочу», — попросила Бикки. «Давай не сейчас», — ответил на это Павел. «Ну пожалуйста», — проконючила она, словно маленькая. «Ну ладно, на, смотри», — приподнял парень девушку поближе к себе, слегка наклоняясь к ней. «Посмотри мне в глаза, пожалуйста», — снова протянула она, но уже чуть смеясь. «Зачем?» — невольно посмотрел Павел в ее глаза просто потому, что он говорил с ней. В ее глазах он увидел что-то такое, чего сам не смог бы описать. Наверное, потому, что это что-то сильно смазывал наркотический туман от морфина. Не успел Павел что-то понять, как Бикки приблизилась к его лицу и поцеловала. Ее губы были солеными на вкус, мягкими и теплыми на ощупь и трепетными не то от волнения девушки, не то от все еще не до конца успокоившегося в крови адреналина. У парня возникло острое чувство дежавю. В прошлый раз, когда он также нес на руках девушку под психоактивными веществами, меньше, чем через неделю, они начали встречаться. «И что это было?» — спросил Павел, когда Бикки снова отстранилась. «Я сейчас под морфием, а потому мне будет не страшно и не стыдно сделать это и сказать тебе, я тебя люблю, я хочу быть твоей девушкой, вот тебе и номер», — удивленно покачал головой Павел. «Думаю, это в тебе морфий говорит. Протрезвеешь, тогда и признавайся». «Ну, Пол, ну не бросай меня», — протянула девушка руки к парню, когда он положил ее на носилки санитаров. «Если захочешь, потом поговорим», — хмыкнул Павел, сильно задумавшийся над этой ситуацией. Интерлюдия. Около полугода назад, Оклахома. Во время очередных гастролей по стране, после очередного выступления, у Павла и Стефани снова стали брать интервью. «Капитан Америка», — спросила какая-то бойкая журналистка. «Газета «Оклахома сегодня», Минди Скайр. «Вас считают новым секс-символом США». Парни все из страны хотят с вами познакомиться. Скажите, у них есть шанс? Мое сердце уже занято. С нежностью посмотрела она на стоящего рядом Павла. Скажем так, история из комиксов про любовь между Капитаном Америка и Красным Капитаном не просто вымысел. А вы, Ред, тут же переключилось внимание репортеров на парня. В вас влюблена, кажется, каждая незамужняя девушка Америки. Скажите, а у кого-нибудь из нас есть шансы познакомиться с вами поближе? Думаю, нет, усмехнулся Павел. Я по своей сути однолюб, и, думаю, кроме Капитана Америки, шансов нет ни у кого. А как же закон о браке? Спросила уже другая журналистка. Какой еще закон? Недоуменно спросил парень. Закон о браке, принятый в 1901, по которому есть необходимый минимум жен, составляющий цифру в 3 жены. Если честно, узнал о нем только сейчас. Помотал удивленно головой он. И что, это обязательно? На самом деле, да, кивнула девушка. А что будет, если так не сделать? Спросил Павел. Могут поселить в спецпансионате для мужчин, где обяжут сдавать семя, определенное количество каждый день. А это вообще законно? Удивился Павел. Это же буквально тюрьма. На самом деле это именно пансионат, из которого можно выходить в город, но покидать пределы своего округа будет запрещено. Таковы законы, пояснили ему. Тогда я буду искать подходящую кандидатку. Хмыкнул невесело Павел. Вот только просто так я на улице не знакомлюсь. Так что пытаться подбегать ко мне на улицах не надо. Так у девушек вообще не останется никаких шансов. Череда вопросов продолжилась, но парень уже очень вяло отвечал на них, потому что его мысли были далеко. Как это, 3 жены, как в той песне, про султана, и кого? Ну, первая, понятно, Стефани, а кто еще 2? С такими размышлениями он довольно часто просто зависал на одном месте, мысленно подбирая варианты. Разумеется, 2 наиболее вероятные кандидатки, это Пегги и Бикки, как минимум потому, что из всех девушек в этом мире он был лучше всего знаком именно с ними. Если не считать ту толстушку, которая организовывала их выступление, вот только та своей натурой была ему противна. Он не видел ее ни любовным, ни, тем более, сексуальным партнером. Все чаще и чаще он возвращался мыслями к этому вопросу, зачастую размышляя именно о Бикке. Павел не знал, что было на личном фронте у оригинального зимнего солдата, но он уже и так влез в канон, начав встречаться с Капитаном Америкой, так почему бы и зимнюю солдатку этого мира не заарканить? Тем более, что эта веселая девушка была ему, даже, симпатична. Да и Стефани нет-нет, да и начинала потихоньку, исподволь, рассказывать Павлу, какая замечательная девушка, ее подруга Ребекка Барнс. Так, постепенно, Павел стал даже как-то лояльно относиться к идее предложить встречаться Бикке. Эта мысль не вызывала у него отторжения и неприятия. Когда же они со Стефани оказались в Европе и пошли громить завод Гидры, Павел не стал прямо там охаживать Бикки только потому, что сильно был удивлен чертовому Росомахе, один в один похожему на Хью Джекмана. А потом было как-то не до того. И вот сегодня, когда ее подстрелили, в душе Павла что-то ёкнуло. Оказалось, что девушка стала ему небезразлична. Он так часто рассуждал об отношениях с этой девушкой, что это словно отпечаталось на его подсознании, делая эту идею чуть ли не инстинктом. А когда он нес ее на руках, и она попросила его посмотреть ей в глаза, он засмотрелся в них потому, что он залюбовался ими. Когда же она его поцеловала, парень не стал отвечать на поцелуй только по той причине, что это было бы не очень хорошо делать, когда недалеко еще шли бои. В этот день он решил, что предложит Бикке встречаться. В конце концов, если это и обязанность, то почему бы не выполнить ее наиболее приятно и не позвать в жены наиболее симпатичную ему и близкую, после Стефани, Бикки. Он взял букет алых роз, которые, если он правильно помнил, олицетворяли не то любовь, не то страсть, и направился в палату, в которой лежала раненая девушка. «Стефани, я начинаю понимать, почему ты тогда потеряла от него голову», произнесла Бикки, глядя на подругу после задания. «О чем ты?» «Не поняла та, он, Павел». Запиналась девушка. Он просто невероятный. Он смелый, сильный, мужественный, самоотверженный, добрый, галантный. Ты знаешь, что он вынес меня сегодня раненую на руках? Да, я уже слышала. Мне об этом рассказал Хоулит. Кивнула Стефани. Так вот, замялась Бикки. Он обколол меня морфием, а я еще и много крови потеряла, а потому была немного неадекватная. И что? С подозрением спросила Роджерс. И я на эмоциях его поцеловала. Призналась девушка. «Как ты тогда?» Он нес меня на руках, а я его поцеловала и призналась, что люблю его. Потом, когда я отошла от обезболивающего, было очень стыдно, но, подбодрила Стефани говорить дальше, но он так и не выходит у меня из головы, призналась Бикки. «Похоже, что я и правда в него влюбилась, Тифа, это уже не шутка, Бикки». Тут же обняла радостно подругу Стефани. «Я так счастлива, Чичева», удивилась такому напору девушка. «Ты знаешь, как я буду рада, если вы с Павлом тоже будете встречаться, если ты станешь его второй женой, станем настоящей семьей, ближе вас двоих у меня никого нет, ну, если не считать тетушку Марту, но скажем прямо, семьи с ней не построить, ты правда так думаешь?» — спросила Бикки, у которой от чего-то навернулись слезы на глазах. «Я всегда мечтала о том, чтобы мы с тобой вышли замуж за одного парня, а теперь эта мечта стала так близка. Ты тоже об этом мечтала?» — удивилась Бикки. «Еще бы», — кивнула Стефани. «Я так полагаю, что мое мнение тут уже не нужно», — спросил Павел, который стоял у входа в палату Бикки с букетом роз. «Ой», — удивленно вскрикнула Стефани, а Бикки ей вторила. «И давно ты?» — с места, где Бикки протрезвела от морфина и ей стало стыдно, — сообщил Павел. «Кажется, где-то я это уже видел». С этими словами он почесал подбородок. «Кажется, это был Бруклин, квартира Стефани, год назад. Только у вас с Бикки тогда были другие роли. И что теперь?» — спросила Бикки. «Что ты об этом думаешь?» «Я думаю, что будет странно и непривычно иметь двух девушек», — покачал парень головой, вручая раненой девушке букет. «Так что ты поправляйся. То есть, ты согласен быть моим парнем?» — удивилась Бикки. «А что, ты мне довольно симпатична, да и потом, цитируя Стефани, ближе вас двоих у меня никого нет», — произнес он. «Так что ты поправляйся, и ты так просто уйдешь?» — удивилась Стефани. «Нет», — ответил парень. «Я хотел посидеть с ней, обсудить то, что произошло, посоветоваться с ней о том, как это сообщить тебе, Стефа, а тут выяснилось, что это вы две уже обсуждали тут план по моему охмурению. А ты меня?» — замялась Бикки. «Ты меня любишь?» — «Любишь — это сильное слово», — покачал головой Павел. «Просто я узнал, что в США обязательно иметь хотя бы трех жен, и, если с первой было все понятно», — Павел с нежностью посмотрел на Стефани, — «то вот со второй могли быть проблемы. Думаю, что кроме тебя мне некого звать замуж второй женой». «А как же Пегги Картер?» — тут же спросила Стефани. «А у них с Говардом, кажется, уже что-то проклевывается. Не стану же я отбивать девушку у друга, тогда-то я и подумал, что тут и выбирать некого. Решил, что попытаю удачи с тобой, Бикки. Я же не знал, что ты ей сама предложишь встречаться. Так что, Ребекка Барнс, сегодня я скажу вам то же, что я сказал когда-то Стефани Роджерс. Я хочу узнать тебя получше. Ты будешь моей девушкой?» «Да», — радостно обняла Бикки Павла, прямо так, сидя на койке, чему поспособствовало то, что сам парень стоял рядом с ней и встал на одно колено, чтобы смотреть девушке в глаза, словно он делал ей предложение. Стефани ничего не сказала, а просто обняла их обоих, на что Павел отреагировал просто. Он перехватил руки так, чтобы обнимать обеих девушек разом. В этот день Старк и Кречицкий собрали небольшую компанию мужиков их организации. Тут были, в первую очередь, сами Павел и Говард, Лютонравов, Калашников, Хоулит и Гладков. «Поздравим нашего бравого капитана с тем, что он нашел себе вторую девушку», — задорно произнес Старк, поднимая кружку пива. «Ну и, раз так совпало, отметим очередную нашу победу над Гидрой. Четвертый завод, если считать самый первый. Ура!» — радостно крикнул Калашников, поднимая свою выпивку. «Ура!» — подхватили остальные, даже американцы. Больно им понравился этот русский торжествующий выкрик. «Да ладно, Говард», — хмыкнул Павел. «А когда мы также соберемся по поводу твоих успехов с Пегги? Вон, глянь на этих обормотов. Калашников уже скоро залезет под юбку Жаннит подрывнице, Лютонравов уже открыто ночует у Дуган, Гладков постоянно гуляет под ручку с Марией Филсворт и не смущается, что та британская дворянка, а Джеймс подбивает клинья вообще к трем девушкам, Марита, Вагнер и Джонс. Одни вы с Картер делаете вид, что не знакомы». «Не понимаю, о чем ты говоришь», — попытался отпираться Старк, но Павел просто посмотрел на него с иронией во взгляде. «Ладно, да, агент Картер мне нравится, но что?» — не понял парень. «А если я сам ей не нравлюсь?» — спросил он, словно прыщавый подросток из типичной школьной комедии. «А если ты промедлишь, и ее уведет кто-то другой?» — тут же спросил Хоулит. «Думаешь?» – спросил Старк. «Вашу мать, какие в последнее время мужики пошли!» – сплюнул Логан. «В мое время даже бабы себя так не вели». Когда он узнал, что про него давно все знают, он решил не скрываться хотя бы в кругу своих. «Да ну, развалина старая, в твое время люди, если бы увидели самолет, то сожгли бы пилота вместе с самим самолетом», – отшутился Старк. «Но я серьезно, Говард», – вздохнул Павел. «Если ты промедлишь, такую девушку легко уведут. Знаешь, какие ушлые тут у нас секретари водятся». «Ага», — хмыкнул Старк. «Это ты про тех, у которых по непонятным причинам начинают выпадать зубы и выскакивать из суставов челюсти». «В том числе», — кивнул, как ни в чем не бывало, Павел. «И что ты предлагаешь?» — спросил Говард. «Дружище, просто пригласи ее на свидание», — тут же произнес Хоулитт. «Будь мужиком, прояви инициативу». «Верно», — кивнул Павел. «Не теряйся, а то такую девушку потеряешь. Меня вот мои уже спрашивали, почему я ее никуда не приглашу». «И почему?» – с подозрением спросил Старк. «Говард, ну ты спросил», – хохотнул парень. «Наверное, потому, что у друзей девушку отбивать – это самый подлый поступок». «Друзей?» – спросил Говард. «А ты имеешь что-то против?» – выгнул бровь Павел. «Нет, не имею», – улыбнулся Старк и поднял кружку с пивом, об которую все присутствующие дружно чокнулись. Глава 10. Последний решительный бой. Сейчас их группа, причем основная, ревущие командос, готовились к захвату особого транспортного поезда Гидры, на котором, по донесениям разведки, передвигался доктор Арнимзала, чуть ли не второй человек в Гидре после Шмидт. Он мог рассказать много интересного об этой организации, а в особенности, место их основной базы. Железная дорога проходила где-то в Альпах, причем построена она была Гидрой специально для своих поездов. «Итак, повторяем план», – произнесла Стефани. «Мы действуем, как передовой отряд. Проникаем на поезд, обезвреживаем охрану, находим зала. После того, как ученый будет пойман, в дело вступают гераклы, которые помогут с оставшимися бойцами Гидры и будут охранять группу транспортировки, которая займется перевозкой захваченного груза». «Всем все ясно?» «Предельно», – кивнула Бикки. Возражений не последовало. «Чего тут непонятного?» – усмехнулась Дуган. «Входим, даем всем по морде, забираем профессора и валим. Ничего сложного». «Тихо!» – крикнула Марита, сидящая над радиогидрой, по которой они перехватывали их переговоры. «Это об идущем поезде», – заявила Джонс, переводя немецкую речь. «Приготовились!» – скомандовал Павел, после чего проверил, как натянут зиплайн. «Помнишь, я затащила тебя кататься на русские горки?» – спросила Бикки у подруги. «Да, я тогда чуть не померла», – кивнула девушка. «Ты решила мне так отомстить?» – кивнула Барнс на натянутый трос зиплайна. «С чего бы мне это делать?» – с усмешкой спросила Стефани. «Да, мы были правы, доктор Зала в поезде», – радостно произнесла Джонс. Линейный диспетчер дала им разрешение нестись на всех парах. «Где-то без этого доктора просто беда». В этот момент Фелсворт наблюдала в бинокль за путями, по которым должен был пройти поезд, который она, собственно, и увидела. «Надо идти, они несутся, словно от дьявола», – заявила она, отрывая бинокль от глаз. Все тут же взяли оборудование для спуска по тросу, а Стефани, которая должна была идти первой, произнесла: «У нас будет окно секунд в 10, упустим его, мы мошки на лобовом стекле, поосторожнее там», – напутствовала Мария. «Пора в полет, мошки», – с задором произнесла Дуган. «С Богом», – перекрестился Павел. Дождавшись отмашки от француженки, они стали спускаться по одному на крышу мчащегося поезда. Первой пошла Стефани, за ней – Павел, следом – Бикки, а в конце – Джонс и Дум-Дум. Они должны были караулить на крыше, чтобы ничего не случилось. Сами же Стефани, Павел и Бикки забрались в сам поезд. «Итак, держимся рядом, они уже наверняка узнали, что мы тут», – произнес парень, вынимая пистолеты с улитками на 50 патронов. «А ты думаешь, что мы с Тифой тебя бросим?» – хмыкнула Бикки. «Нам сейчас не до разговоров и не до шуток», – строго произнес Павел. «Надо держаться вместе». «Хорошо, я поняла», – посерьезнела девушка. Парень же на это кивнул, после чего встал замыкающим в их группе, чтобы не дать Бикки отстать. В фильме, когда Баки Барнс отстал от Стива, он, в итоге, упал в реку внизу и долгое время был подопытной мышью у Гидры, став, в итоге, живым оружием в их руках. Такой судьбы для своей девушки Павел не желал, а потому решил изменить канон. Вот только случилось так, что, когда они проходили между вагонами, его попросту отрезало вместе с Бикки от Стефани. «Твою мать!» — крикнул Павел, разворачиваясь назад, в сторону напавших на них со спины бойцов Гидры. Он открыл по ним огонь, краем глаза наблюдая за всполохами синей плазмы, прикрывая Бикки, не давая ей попасть под пули. В итоге, они совместным огнем смогли подавить нападавших, а после закинуть к ним легкую гранату, одну из нескольких, которые Старк и Калашников, спевшиеся на фоне изобретательства всякого стреляющего железа, наделали специально для боя в замкнутом пространстве вагонов. Непонятно было, как они минимизировали звук хлопка и уменьшили разлет осколков, но тем не менее, это работало. В этот момент дверь за спинами Бикки и Павла открылась, и в нее вошла Стефани. «Вы тут уже все?» – спросила она. «А ты?» – уточнил Павел, и в этот момент из-за спины Стефани выскочила боец Гидры, направляя на них свое тяжелое оружие. «Осторожно!» – произнес он, но ничего не успел сделать. Немка выстрелила, собираясь пристрелить Стефани, но та повернулась, и выстрел пришелся по ее щиту почти в упор, отчего не поглотился им, а отразился в стену, проломив ее и отбрасывая при этом девушку и Павла в одну сторону, а щит отправляя в другую, прямо под ноги Бикки. Та тут же схватила его, прикрываясь от нового выстрела немки. «Бикки, нет!» — крикнул Павел, высаживая целую очередь в грудь бойца Гидры, но та все равно успела выстрелить, чем снесла девушку в дыру в стене. «Бикки!» — крикнула Стефани, тут же бросаясь к вывороченному куску обшивки, на котором повисла девушка. «Давай руку!» А Павел в ужасе смотрел на это, понимая, что сейчас он ничего не может сделать. Разве что, если Стефани все же не сможет вытянуть подругу, то парень сделает все возможное, чтобы найти Бикки раньше Гидры. Но, несмотря на все надежды на благоприятный исход, сильно дезориентированная сперва от выстрела, а потом от сильного удара об обшивку, Бикки все-таки сорвалась вниз, под крик отчаяния Стефани и Павла. «Проклятие!» — крикнул Павел. «Я выпотрошу этого швейцарского ублюдка. Успокойся!» — сквозь слезы произнесла девушка. «Он нужен нам живым. Лучше выпотроши Шмидт, когда мы через залу доберемся до ее красной задницы». А в это время Дуган и Джонс добрались до локомотива, где и засел ученый, и, пробив стекло, ворвались туда, наставив на него стволы автоматов. Тот не стал сопротивляться и, что более удивительно, глотать ампулу с ядом, а просто задрал руки вверх. Миссия была выполнена. Зала был доставлен в Лондон, где его ждали допросы. Ученого ввели в допросную комнату. Девушка из военной полиции вежливо ввела его туда, отдала очки, после чего закрыла дверь со щелчком, что напоминал звук забивания гвоздей в крышку гроба или замыкающейся двери крематория. По крайней мере, самому Зала так показалось. Он надел очки, после чего оглядел помещение, в котором он оказался. Оно было почти пустым и очень темным, за исключением стола, расположенного под единственной лампой, пары стульев, что стояли у стола, и железной каталки, как в больнице для перевозки пациентов, под которой Арним обнаружил пару капель крови, от которых сглотнул. В этот момент дверь, ведущая в коридор, открылась, заставив мужчину вздрогнуть от неожиданности, и в помещение вошла Филлипс, неся в руках поднос с едой. Она медленно подошла к столу, зачем Зала наблюдал, как мышь, смотрящая на кошку. «Садитесь», — произнесла полковник, ставя поднос на стол, садясь при этом на один из стульев. «Что это?» — спросил Зала, садясь напротив женщины. «Стейк», — произнесла та. «В нем что-то есть?» — недоверчиво спросил мужчина. «Корова», — с усмешкой произнесла Филлипс. После того, как Арним даже не прикоснулся к принесенной еде, полковник с некоторым укором произнесла: «Доктор, вы хоть знаете, как трудно раздобыть тут такой чудесный кусок парной телятины?» «Я не ем мясо», — заявил Зала. «Почему же?» — спросила Филлипс. «От него у меня несварение», — пояснил он. «Ну а, скажем, цианид не едите, потому что от него вас пучит», — хмыкнула полковник, решая, что не стоит добру зря пропадать, и сама принялась есть принесенный обед, а меж тем продолжила говорить, потому как Арним упорствовал в своей немоте, продолжая хранить молчание. «Все агенты Гидры, которых мы пытались взять живыми, успевали раскусить ампулу с ядом, но вы – нет. А значит, тут меня осенило». С этими словами женщина отправила в рот кусок мяса. «Вы хотите жить? Думаете запугать меня, полковник?» – храбрился Зала. «Я принесла ужин», — с напускной обидой в голосе произнесла женщина, после чего пододвинула к ученому лист бумаги, который тот начал зачитывать. в обмен на предоставленную им ценную информацию и согласие на добровольное сотрудничество доктор Зала будет возвращен в Швейцарию, вопросительно закончил он читать. «Это я отправила в Вашингтон сегодня утром», — пояснила Филлипс. «Конечно, шифровкой. Вы же еще не взломали этот код, верно? А то неловко получится», — с усмешкой дополнила она. «Шмидт поймет, что это ложь», — понял залакованный план союзников. «Она все равно вас убьет, док», — произнесла полковник. «Вы обуза. Вы знаете о Шмидт больше, чем кто бы то ни было, и, поскольку из-за вас капитан Роджерс лишилась лучшей подруги, а капитан Кречицкий, невесты, сейчас вы вряд ли сможете рассчитывать на хорошую охрану. Или вы, или Шмидт, такие уж вам выпали карты». Зала помолчал, взвешивая ситуацию, а после заговорил. «Шмидт верит, что идет по стопам богов», — с иронией произнес мужчина, как бы показывая, насколько он считает эту женщину неадекватной. «Она успокоится, когда захватит весь мир, целиком. Это же бред, не так ли, доктор?» — с ухмылкой произнесла Филлипс. «Что ж», — невесело усмехнулся Арним. «Идея безумна, но это не важно». «Почему же?» — спросила полковник. «Потому, что она это может», — неожиданно резко бросил Зала. «Куда она ударит?» – уже серьезно уточнила женщина. «Для начала», – протянул язвительно мужчина. «Она ударит повсюду». От этих слов полковник перестал оживать, а Зала стал рассказывать о проекте «Валькирия», об ужасных бомбах, которые своей разрушительной мощью не идут ни в какое сравнение с недавно испытанной урановой бомбой США. Он указал место, где скрывается ее база, назвал ее характеристики, уточнил, как она охраняется. А в это время в Лондон, где и проходила беседа, вернулся злой Павел, который так и не смог найти ни саму Бикки, ни ее тело, но он поклялся, что найдет ее. Только вернувшись в город, он направился к пабу, где они все любили гудеть после заданий, вот только обнаружил там лишь руины, оставшиеся после бомбежки. «Давно же я тут не был», — произнес он, проходя туда и, внезапно, столкнувшись со Стефани. «Ты тут?» — удивился парень, осознавая, что, видимо, сейчас он играет роль Пегги из фильма. «Паша, ты знал, что наша регенерация увеличена, обмен веществ ускорен, а значит...» Она потрясла бутылкой пива. «Мы не можем напиться. Наш метаболизм примерно в 4 раза выше, чем у обычного человека. Побочный эффект», — пожал плечами Павел. «Что с поисками?» — спросила девушка. «Не нашел», — покачал головой он. «Даже похоронить нечего». С досадой разбила девушка полупустую бутылку об пол. «Успокойся, я знаю, что она жива», — произнес Павел. «Ага, только не надо тут этих ваших мужских сердцем чую, хорошо?» — спросила девушка. «Я начинаю скучать по той пьяной девочке из Бруклина, которая лезла ко мне целоваться, когда я носил ее на руках», — хмыкнул Павел. «Нет ее уже», — вздохнула Стефани. «Не пережила мутаций, войны, потери подруги. А как по мне, она все еще здесь», — уселся парень напротив девушки за уцелевшим столиком. «Просто теперь мутировавшая, прошедшая войну и считающая, что потеряла подругу. Хватит», — всхлипнула Стефани. «Ее не вернуть, милая, послушай, тела там не было», — по словам произнес парень. «А если его не было, то его кто-то забрал. А зачем забирать труп? Выходит, что она жива. В том регионе были только мы и Гидра. Если мы ее не забирали, значит она у Гидры, и я найду, куда они ее спрятали». «Смирись», — выкрикнула Стефани. «Ее не вернуть, вот увидишь», — произнес Павел, встав из-за стола и подойдя к девушке, обнимая ее. «Ты только не хорони ее раньше времени, а там, поверь, все будет хорошо. А если я не прав, то знай, я найду тело и успокоюсь в своих поисках только тогда, когда смогу либо увидеть тело, либо вернуть саму Бикки. Если бы я не отвлеклась, то...» — начала загоняться Стефани, но парень ее перебил. «Дерьмо случается», — произнес он, крепче прижимая ее к себе. «Но ты, не бог и даже не ангел, хоть и сильно на него похожа, а лишь смертная. Сильная, быстрая, ловкая, умная, красивая, но не всесильная. Нам тогда не повезло, пойми это и не убивайся. Бикки бы тебе такого не простила. Шмидт за это заплатит», — произнесла Стефани. «Я буду сражаться, пока вся Гидра не станет пеплом. Ты будешь не одна», — поцеловал парень ее в макушку. «Грете Шмидт место в дурдоме», — произнесла Филлипс на очередном собрании. «Она считает себя богиней, и ради того, чтобы это доказать, она готова взорвать весь мир, начиная с США. Шмидт оперирует силами, которым мы не сможем помешать», — включился в разговор Старк. «Если она пересечет Атлантику, то превратит все восточное побережье в пепел. «Сколько у нас времени?» – спросила Джонс. «По словам моего нового друга, меньше суток», – произнесла Филлипс. «Где Шмидт сейчас?» – спросила Марита. «Последняя база Гидры здесь», – ткнула полковник в карту. «В Альпах, в 150 метрах под землей. И как нам туда попасть?» – спросила Марита. «Нас вряд ли пустят через парадную дверь». «Почему нет?» – мрачно спросила Стефани, и все взгляды скрестились на ней. «Именно так мы и войдем». В альпийских предгорьях среди деревьев мчался мотоцикл, на котором сидели двое, девушка и парень. В какой-то момент за ними помчались с десяток черных мотоциклов, оснащенных авангардными спаренными пушками, стреляющими, периодически, синей плазмой, но щит, сидящий сзади девушки, отражал ее, словно то и не было. Парень же нажал на какую-то кнопку, из-за чего между деревьев растянулся стальной трос, который сшиб часть преследовавших их мотоциклисток. После этого девушка выдернула чеку зажигательной гранаты, запуская ее себе за спину, чем вывела из строя еще пару преследователей, а после она достала пистолет и начала стрелять по остальным. Когда же преследователей осталось двое, парень нажал на тормоз, пуская их вперед, а девушка, не растерявшись, вынула чеку у закрепленных на корпусе байков гранат, которые сдетонировали, когда парень прибавил газу посильнее, вырываясь вперед. И вот из чащи показался бетонный дот КПП, ведущего на базу Гидры. Проход в нем перекрывал пушечный БТР, начавший стрелять по несущемуся байку. В этот момент щит девушки перекочевал на переднюю часть мотоцикла, прикрывая седоков от возможных осколков, а парень нажал на очередную кнопку, которая запустила пару ракет с мощным фугасным зарядом, которые разнесли бронетранспортер. После взрыва, байк направился на покатую переднюю стену укрепления, заезжая на нее, как на рампу, а уже с нее залетая на внутренний двор базы. Девушка забрала свой круглый щит, а парень снова нажал какую-то кнопку, после чего оба они с транспорта спрыгнули, а тот, прокатившись немного дальше, врезался в ворота бункера, взорвавшись. А два вторженца начали кровавую баню. По двору мелькал скачущий щит, взрывались гранаты, летали пули от пистолета в руках девушки и советского ручного пулемета в руках парня. И вот, когда казалось, что эти двое вырежут всю базу, к ним вышли две огнеметчицы, которые заперли эту парочку потоками пламени в ромбе со стороной ребра примерно в 2,5-3 метра. Когда они погасили огонь, их уже окружили бойцы Гидры, направив на них свое оружие, отчего им оставалось только поднять руки, бросив оружие на землю. Их под конвоем привели в личный кабинет лабораторию Шмидт, где та их и встретила. Самонадеянность, может, и не самая уникальная американская черта, но тут вы, капитан Роджерс, превзошли всех. Я же не ошибусь, если скажу, что это была ваша идея. Думаю, капитан Кречетский просто не стал вас бросать в этой авантюре. Однако есть предел даже вашим возможностям. Или Эрскин говорила вам иное? Она сказала, что вы спятили, заявила Стефани. «А-а», протянула с какой-то ноткой сумасшествия немка. «Спятила, ей претила моя гениальность, и она хотела забрать у меня то, что по праву принадлежит мне. Но вам она отдала все. Скажите, что в вас такого особенного? Психическое здоровье», хмыкнул Павел. «Ничего», тут же произнесла Стефани. «Я просто девушка из Бруклина, которая зачем-то потащила в армию своего парня». У Шмидт на такое заявление дернулся глаз, она со злобой посмотрела на парня, потом на девушку, и стала избивать Стефани под бешеным взглядом Павла. «Раз так, Герр Кречетский, то я буду избивать вашу ненаглядную Роджерс, пока вы не сойдете с ума от обиды, бешенства и бессилия как-то мне помешать». Прервалась она на секунду. В этот момент группа прорыва из Гераклов уже начинала вторжение на базу, а крюки кошки ревущей команды уже впились в горную породу над панорамным окном Шмидт, и на зиплейнах в комнату, разбив стекло, влетели ревущие, обвешанные оружием. Логан ворвался в строй бойцов Гидры, разрывая их своими когтями, игнорируя при этом вражеские пули и ловко уворачиваясь от плазмы, а Дум-Дум, Марита, Филсворт и прочие заливали помещение свинцом. Шмидт, прикрывшись телами своих подчиненных, попыталась скрыться в коридоре, но Стефани, схватив свой щит из рук мертвеца, пустилась в погоню за немкой, как и Павел, который взял из рук Хоулитта свои стечкины, которых заменил на РПД на время прорыва, прекрасно зная, что оружие у них отберут, когда они попадутся. Наверху же разворачивалось сражение, которое должно было определить, будет ли завтра мир свободным, а небо мирным, или сегодня он сгорит, а дым затмит свет солнца. Гераклы под предводительством уже старшего лейтенанта Гладкова и американские войска под руководством Филлипса Картера стали проникать на территорию бункера. Шмидт, двигавшаяся по коридору, напоролась на группу американских солдат, от которой ей пришлось отстреливаться, а после вообще развернуться назад, чтобы ее попросту не задавили числом. А на атакующих бежали солдаты Гидры. «Отсечешь одну голову, на ее месте!» Хотела крикнуть одна фанатичка Гидры, но ее прервал выстрел дробовика в упор. «Оторвем и другие!» — усмехнулась Филлипс, передергивая затвор. А в это время Шмидт снова столкнулась со Стефанией и Павлом, продолжая убегать от них. Парень стрелял по ней, она стреляла в ответ, и только щит Роджерс спасал их обоих. Но вот, Шмидт попыталась закрыть какой-то шлюз, как тогда, близ Азана, но девушка метнула в ту сторону свой щит, который заклинил дверь, не давая ей закрыться. Вот только преследовать немку им помешала огнеметчица, что вышла из бокового тоннеля, перекрывая своим племенем весь проход. Павел не мог стрелять в нее, потому что они со Стефанией едва смогли укрыться в небольшой нише от потока огня, не могло идти и речи о том, чтобы высунуться и выстрелить, но тут стал слышен стрекот автомата и прогремел взрыв, после которого стена пламени пропала. Выглянув из-за угла, Стефания и Павел увидели, как на полу лежит горящий труп, а из того же бокового прохода выходят гераклы, среди которых была Картер. «Вы опоздали», — хмыкнула Стефани. «Такси задержалось», — усмехнулась в ответ Пегги. «Кажется, выгнались за кем-то, верно», — произнес Павел, запрыгивая в проем между двумя створками гермозатвора. Стефани последовала за ним, вынув свой щит, а Шмидт уже успела забраться в Валькирию, едва успев скрыться от пуль подоспевших американок и русских, что открыли по ней огонь. Она уселась в кресло пилота, предварительно поместив в свое гнездо тессеракт, после чего начала готовиться к взлету, наметив первой своей целью для сброса бомбы не Берлин, не Лондон, не Париж и не Москву, что были ближе всего, а Нью-Йорк, в котором жили эти так подпортившие ей кровь капитаны. Те же, увидев выруливавшую на взлетную полосу Валькирию и теснящих Гидру бойцов группы захвата, пустились в погоню за самолетом. «Тут бы не помешал автомобиль», — произнес Павел, когда взлетающий бомбардировщик стал отрываться от них. И тут, как и помнил парень из фильма, рядом с ними остановилась черная тюнингованная машина, на которой рассекала сама Шмидт, и которую сейчас вела Филлипс. «Запрыгивайте», — крикнула Картер, что сидела на пассажирском сидении. Все это время Павел думал лишь об одном: не случится ли так, что в этот раз во льду замерзнут на 70 лет уже два тела. 16-цилиндровый мотор этого монстра на колесах легко стал догонять Валькирию, и вот, когда авто поравнялось с ней, Павел, забиравшийся вслед за Стефани, произнес: «Не вздумайте доверять Зала, предаст и возродит Гидру. Помните, их вечный треп про отрастание двух голов на месте одной — это не просто пустая болтовня». Зачем он сказал это сейчас? Просто парень решил, что, если у него и Стефани не получится посадить этот самолет нормально, то нужно будет как-то подстраховаться, чтобы когда их достанут из арктической морозилки, как мороженку, припасенную на жаркий день, в мире не правила бал Гидра, затаившаяся под личиной щита. После этого он запрыгнул на шасси самолета, следом за Стефани, а Филлипс вдарила по тормозам, разворачивая авто на 180 градусов, тем самым не давая ему скатиться с края ВПП, притом едва успев, потому как задние колеса едва свесились за край. «Староватый я для такого дерьма», — произнесла Филлипс. «Как это все закончится, попрошусь в отпуск, повидаю мужа, жен, детей». Меж тем Павел и Стефани оказались внутри. «Ты глянь», — указал парень на увиденное. «Пилотируемые бомбы, как у японцев, камикадзе, еще и подписаны по-пижонски. Вашингтон, Чикаго, Нью-Йорк. Мы обязаны остановить эту психопатку, чтобы спасти миллионы жизней», — твердо произнесла Стефани. И в этот момент они услышали шаги идущих к своим местам пилотов-смертников. «Тихо, подождем их тут», — сказал Павел, на что девушка лишь кивнула. Группа агентов Гидры стали спускаться к страшным бомбам, но выскочившие из укрытия Павел и Стефани встретили их шквалом свинца. Ни одна из смертниц не добралась до своих аппаратов. «Слушай, а тут нигде нет кнопки экстренной сброски боеголовок?» — спросил парень. «Просто мы минут через 10 окажемся над Арктикой, где ни хрена нет, кроме пары советских ледоколов, так может скинем их там, а то мало ли, таких пилотов тут еще с пару сотен. «Нет времени», — произнесла Стефани. «Нужно остановить Шмидт». «Хорошо, пошли», — вздохнул Павел, все больше осознавая, насколько близко он оказался к морозильнику. «Но бомбы я бы сбросил. Сомневаюсь, что тут есть такой рычаг, а пока мы его ищем, Шмидт отбомбится по всему восточному побережью». «И то верно», — согласился он. Вскоре, пройдя по самолету вверх и вперед, они оказались в кабине пилота. «Будь начеку», — произнес Павел, держа оружие наготове. Он водил им из стороны в сторону, ожидая подлости от Шмидт, зная, что в фильме Иоганн спрятался где-то в помещении, готовя Стиву ловушку. «Осторожно», — крикнула Стефани, кинувшись на перерез красной черепушке, что попыталась пристрелить Павла в спину из плазменной винтовки. От ее щита сгусток энергии отразился в ветровое стекло, и по кабине стал шуметь вихрь сквозящего воздуха. «Вы не отступаете, верно?» — с безумным весельем спросила Шмидт. «Нет», — хором ответили эти двое, после чего Павел снова открыл огонь, поливая свинцом немку, пока Стефани прикрывала его щитом. Они шли на сближение, плазма и пули летали во все стороны, но так получилось, что патроны у парня кончились, а карабин черепушки оказался выбит у нее из рук, а потому они перешли к рукопашной. Мелькали кулаки, слышались гулкие удары, отдающиеся хлопками от встречи конечностей с телами, но вот Шмидт достала нож, который вогнала Павлу в живот, едва пробив полимер между пластинами титанового сплава, а потом, отобрав у Стефани щит, смогла сильно ее потрепать в рукопашной. Однако ни парень, ни девушка не собирались выбывать из игры, а продолжали с упорством бороться с немкой. В какой-то момент их потасовки они повредили штурвал, из-за чего самолет полетел к земле. В кабине от такого появилось что-то вроде отсутствия гравитации, и потому драка стала еще более хаотичной, ведь из одной плоскости перешла во все разом. Но вот Стефани в очередной раз получила на орехи от немки, а Павла откинули в сторону. Сама же Шмидт бросилась к штурвалу, выравнивая самолет, отчего ребята упали на пол чуть ли не от самого потолка. Поставив Валькирию на автопилот, Шмидт вынула из кобуры пистолет. «Вы могли бы обладать силой богов», — яростно кричала она, стреляя по этим двоим. «А вместо этого, вы носите на себе этот флаг и эту красную звезду на фуражке, думая, что участвуете в битве народов. Я видела будущее, капитаны, там нет флагов, это явно не наше будущее», — крикнула Стефани, подбирая свой щит, после чего метнула его в немку, отчего та выронила пистолет и отлетела назад, ломая своим телом изолирующий контур тессеракта. От этого его излучение стало просачиваться в окружающее пространство, разливаясь синим светом. Приняв это за знак свыше, Шмидт схватила куб, считая, что тот придаст ей сил, но тот только разверз над ней пространственный разлом, перенеся ее куда-то на другой край вселенной, оканчивая земной путь Греты Шмидт, которая останется известна в веках, как красная черепушка. Сам же синий светящийся куб упал на пол, и своей ужасающей температурой начал проплавлять все переборки и перекрытия, в конечном счете выпав сквозь обшивку самолета. «Победа?» – неуверенно спросила Стефани. «Ага, осталось сесть так, чтобы бомбы не сдетонировали», – подтвердил Павел. «Тогда за дело», – заявила девушка. Она уселась в кресло пилота, разобралась, как включить радио, и связалась с базой Гидры, на которой остались их войска. «Это Роджерс и Кречицки, как слышно», — произнесла она. «Капитан Роджерс, назовите свои». Начало было говорить Марита, но ее отогнали от пульта, после чего выкрикнули. «Стефа, Пол, вы целы?» — послышался голос Картер. «Мы, да, а Шмидт, мертва», — уточнила Стефани. «Что с самолетом?» — тут же спросила Пегги. «Это сложно объяснить», — произнесла девушка. «Скажите свои координаты, мы найдем аэропорт, где вы сможете сесть», — произнесла Картер. «Не получится», — покачал головой Павел, хотя Пегги этого и не видела. «Почему?» — не поняла она. «Во время драки мы повредили систему управления, а может, тессеракт при своей детонации что-то повредил или сжег. Вот только панель, на которой расположена система управления шасси, не подает никаких признаков жизни. Сесть мы не сможем. А если попробуем, то у нас под брюхом десятки и сотни мегатонн бомб. Наверняка есть какой-то выход», — произнесла Пегги. «Есть», — отозвалась Стефани. «Мы сейчас над какой-то глушью. Если попробуем посадить самолет сейчас, есть все шансы мягко упасть брюхом на снег. Это опасно», — крикнула в рацию Картер. «Если мы это сделаем ближе к людям, вот это будет опасно», — произнес Павел, поднимая с пола свои пистолеты и загоняя их в кобуры. «Паша прав», — согласилась Стефани. Повисло молчание. По щекам Стефани катились слезы досады. Павел сжимал кулаки. «Пегги?» — спросил, внезапно. «Павел, ты еще здесь?» «Да», — отозвалась та. «Рядом кто-то есть?» — спросил он. «Марита, Джонс, Дуган, Филлипс, Хоулит», — перечислила она. «Чего ты хочешь?» «Хочу, чтобы были свидетели», — произнес Павел, после чего достал из внутреннего кармана своей шинели красную бархатную коробочку, вставая на одно колено перед сидящей за штурвалом самолета девушкой. «Стефани Грейс Роджерс, я, Павел Александрович Кречицкий, люблю тебя больше собственной жизни. Ты, мой мир, моя война, моя страсть и мой покой. Скажи, ты выйдешь за меня?» «Да, да, Паша, я выйду за тебя», — с радостной улыбкой произнесла Стефани, а ее слезы досады сменились слезами радости. «Так держать, Кречицкий», — послышался голос Филлипс. «Учти, я застолбила себе место на вашей свадьбе». «И я», — вторила ей Марита. «Про меня не забудьте», — сказала Джонс. «Надеюсь, среди напитков будет не только шампанское», — хмыкнул Хоулит. «Ура, гуляем, Стефани с Полом проставляются», — произнесла Дуган. «И я буду», — последней произнесла Картер, когда самолет уже оказался ниже облаков. «А после погуляем на вашей с Говардом», — произнес Павел, хватаясь за руку Стефани, крепко сжимая ее пальцы. «Если что, все встретимся у скамейки перед прудом в Центральном парке, где было наше первое свидание», — спросила Стефани. «Именно там», — поцеловал он ее в щеку, чтобы не отвлекать ту еще сильнее от управления. «Не забудьте передать Старку наш прик». В этот момент связь оборвалась. Самолет коснулся льда, его носовую часть смяло, оглушая обоих суперсолдат, после чего медленно погрузился под лед. Вот только парня во время столкновения вынесло из кабины сквозь проем, где ранее было ветровое стекло, из-за чего он оказался на льдине. Холод заставил его впасть в подобие анабиоза, не дав ему, в итоге, даже очнуться от удара, а все новые и новые бураны замели его, погребя под собой. Позже, в 80-х, когда общий климат планеты станет теплеть, кусок льда, на котором лежало тело Павла, отколется от основной части ледяного покрова, и течение понесет его куда-то, чтобы где-то в конце 90-х прибиться к берегам Канады в отдаленных местах, где и начал таять, постепенно высвобождая парня из своего плена. Глава 11. Пробуждение. Павел открыл глаза. Все его тело затекло, голова кружилась, а обед, казалось, готов был выйти обратно. «Твою мать, посадка оказалась еще жестче, чем я ожидал», — пробормотал он, переворачиваясь со спины на живот, пытаясь встать на карачки. «Земля хвоя, ни койка, ни снег, значит, я не в Арктике, рядом с самолетом. Значит, меня не нашли вместе со Стефани тогда, где я». Кое-как поднявшись на карачки, он осмотрелся по сторонам. «Лес странно», — пробормотал он, наблюдая за сосняком вокруг, или ельником. Короче, кругом была хвоя. Смог, шатаясь, встать на ноги, держась за ствол дерева, что произрастало рядом. Было слышно, как шумят ветви, шатаясь под порывами ветра, а рядом, в зоне видимости, находился морской, судя по всему, берег. «Меня снова перенесло куда-то», — пробормотал он. «Если это так, то я даже боюсь представить, где я». Уняв, кое-как, головокружение, Павел смог оторвать руку от дерева, на которое опирался, пока стоял. «Знать бы, где тут люди», — вздохнул он, после чего думал было пойти куда-нибудь, например, вдоль берега, чтобы найти поселение людей, но понял, что в ближайшее время он будет не в состоянии идти. Он сел на землю, уперевшись спиной в ель, прикрыл глаза и стал просто слушать окружающий мир. Пение птиц, шуршание ветвей, шум прибоя. Так он сидел довольно долго, возможно, несколько часов, пока не открыл глаза от того, что его осветило солнце, отогревая продрогшее тело. Павел вздохнул, снова поднимаясь на ноги, делая это, на сей раз, более умело, потому как смог более-менее прийти в себя. Вздохнув полной грудью, он потянулся всем телом, разминая задеревеневшие мышцы и похрустывая суставами. Вспомнив о том, что он в лесу, и не факт, что в родном мире или в мире Марвел, он потянулся к наплечным кобурам, желая вынуть пистолеты. На его удивление, под тонкой углеродно-полимерной перчаткой почувствовалась прелая, гнилая кожа кобур. «Что за черт?» – удивленно произнес он, буквально отрывая сгнившую сбрую от одежды. Глядя на испоганенные чехлы, Павел с ужасом думал о том, что же с пистолетами внутри них. Разорвав гнилую кожу, словно бумажную упаковку, парень с некоторой долей досады, но с большей частью облегчения увидел, что оружие практически все порыжело от ржавчины, но не развалилось на марсианский грунт. «Говард, спасибо тебе, чертяка ты мой ненаглядный», — произнес он, вспоминая то, что Старк в 43-м, после дела Подозана, покрыл детали пистолетов тонким слоем фирменного воронения его компании. Сложная структура на основе углерода и кремния, из которой состояло покрытие, могла гарантированно служить около 40 лет, по заверениям самого Говарда, а после она начинала разрушаться от времени и внешнего воздействия. Тем не менее, пистолеты Павла сохранились в удобоваримом состоянии.